Зенитные танки. С самого начала Второй мировой войны немецкое командование придавало большое значение противовоздушной обороне войск на маршах и непосредственно на поле боя. Сначала для этого использовались главным образом пулеметы, а также автоматические орудия калибра 20 и 37 мм. С развитием штурмовой авиации появились и самоходные зенитные установки, которые сначала изготавливались на базе полугусеничных тягачей. Эти машины имели значительно большую маневренность, чем буксируемые орудия, и требовали небольшого времени для приведения их в боевое положение. В конце 43-го началась разработка зенитных самоходок на танковых шасси. В Германии эти машины назывались «зенитные танки» – «Флагпанцер». В 44-м в серию были выпущены «Флагпанцер» на шасси 38Т с 20-мм зениткой, а также «Флагпанцер 4» Вербельвинд с усчетверенной установкой 20-мм орудий, Мобильваген и Оствинд с 37-мм пушкой Флаг-43. Однако вскоре от использования 20-мм орудий для вооружения зенитных танков отказались в пользу более крупных калибров 30, 37 и 55 мм. Зенитные танки на шасси «Пантеры». С самого начала производства «Пантеры» на ее базе проектировали зенитные танки, вооруженные различными орудиями от 20 до 88 мм. Однако эти проекты не вышли из стадии чертежей и деревянных макетов. 21 декабря 43-го танковая комиссия на своем заседании пришла к выводу, что вооружение зенитного танка на базе «Пантеры» должно состоять из парки 55-мм автоматических пушек. 55-мм зенитка, получившая обозначение «Флаг-58», разрабатывалась 42-го. В ее конструкции использовалось большое количество технических новинок. Электрогидравлический привод механизмов наводки, гидравлические домкраты для вывешивания орудия при стрельбе, использование радиолокационной станции для управления огнем. Орудие имело скорострельность 450 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда достигала 1050 метров в секунду. 8 мая 44-го отдел испытания танкового вооружения уведомил компанию Krupp и Rheinmetall о том, что необходимо проектировать зенитные танки на базе «Пантеры» под 55-мм автоматические пушки. При этом требовалось использовать базовое шасси без каких-либо изменений, особенно это касалось диаметра погона, или с минимальным их числом, чтобы облегчить серийное производство зенитных танков, а вооружение планировалось устанавливать в полностью бронированных башнях. При этом Rheinmetall оказалась в более выигрышном положении, так как она уже имела опыт подобных работ, в отличие от Круппа. Компания Rheinmetall, а точнее фирма Vereinigte Apparatebau AG, так к этому времени называлось конструкторское бюро Rheinmetall из соображений секретности, 23 октября 44-го представила свой проект и модель в масштабе 1 к 10 на рассмотрение отдела испытаний танкового вооружения. Обсуждение прошло на специальном заседании отдела 8 ноября. Флагпанцер 5 Цвайлинг 5,5 см Герат 58 представлял собой шасси «Пантеры» АУСФГ со смонтированной на нем довольно массивной башней, в которой устанавливались два 55-мм орудия «Флаг-58» с углом возвышения от минус 5 до плюс 72 градусов. Больше поднять пушки было невозможно из-за конструкции установки. В целом проект получил одобрение военных, но они предложили внести в конструкцию машины ряд изменений. Прежде всего, представителям фирмы Rheinmetall нужно было рассмотреть возможность установки броневых листов башни, особенно переднего, под большими углами наклона к вертикали. Кроме того, было рекомендовано перенести вентиляторы с крыши башни. Один из них нужно было установить под маской пушек для более быстрого удаления пороховых газов при стрельбе, а второй – в нижней части башни у погона – для удаления газов из стреляных гильз, которые сыпались вниз. 19 декабря 44-го представители фирмы Vereinigte Apparatebau вновь пригласили в отдел испытания танкового вооружения для дальнейшего обсуждения проекта зенитного танка на базе «Пантеры». На этом заседании военные потребовали от конструкторов установить в башне помимо двух 55-мм пушек дополнительное вооружение – Спарко 20-мм орудий МГ-151 и 7,92-мм пулемет МГ-42, 2 МГ-42 и 1 МГ-151 или 2 МГ-151. Предполагалось использовать это вооружение в качестве пристрелочного и для экономии расхода 55-мм выстрелов для ФЛАГ-58. Возимый боекомплект последних составлял чуть больше 100 штук. Для наблюдения за полем боя требовалось установить на крыше командирскую башенку от «Пантеры» АУСФГ. Кроме того, обсуждался вопрос об использовании дополнительного двигателя для вращения башни и наведения орудий на цель. Из-за возросшей массы использование привода от двигателя танка оказалось неэффективным. По предварительным расчетам, требовался дополнительный мотор мощностью порядка 42 лошадиных сил и небольших размеров. Обсуждались варианты использования двигателей фирм Hertz и Volkswagen, но они оказались слабоватыми для этого, да к тому же имели довольно большие размеры и не умещались в боевое отделение танка. В результате было принято решение отказаться от использования дополнительной силовой установки и вращения башни осуществлять по-старому, путем отбора мощности от основного двигателя танка. После обсуждения своего проекта и получения необходимых рекомендаций фирма Vereinigte Apparatebau AG, читай Rheinmetall, должна была изготовить полномасштабный деревянный макет башни, после утверждения которого планировалось построить опытный образец. Почти одновременно с фирмой Vereinigte Apparatebau проект своего зенитного танка на шасси «Пантеры» представила и компания Krupp. Спарка 55-мм зениток монтировалась в башне, имевшей толщину брони 15-40 мм. Углы возвышения орудий составляли от минус 5 до плюс 80 градусов. Боекомплект 104 выстрела. В башне размещалось 4 человека. Командир, он имел в своем распоряжении командирскую башенку от «Пантеры» АУСФГ, наводчик и 2 заряжающих. Проект фирмы Krupp не имел каких-то особых преимуществ перед проектом Vereinigte Apparatebau. Но после его обсуждения в конце декабря 44-го крупповские инженеры получили добро на доработку своего зенитного танка и изготовление деревянного макета башни. Для ускорения готовности зенитного танка на шасси «Пантеры» еще в ноябре 44-го отдел испытания танкового вооружения заключил с фирмой Duerkopfwerke договор на изготовление 4 55-мм орудий ФЛАГ-58, по 2 для компаний Krupp и Vereinigte Apparatebau. 14 февраля 45-го представитель отдела испытаний танкового вооружения ВАПРУФ-6 полковник Крон сообщил представителям фирм о том, что разработка зенитного танка с 55-мм орудиями на шасси «Пантеры» не является приоритетной. Тем не менее, фирме Vereinigte Apparatebau предписывалось закончить изготовление деревянной модели башни, однако до конца войны эту работу завершить не удалось. Зенитный танк «Шаровая молния». Еще в начале 44-го возникло предложение об использовании в качестве вооружения для зенитных танков 30-мм авиационной пушки МК-103. Орудие имело довольно высокую скорострельность, темп стрельбы 425 выстрелов в минуту и мощные боеприпасы. Летом 44-го инженер Йозеф фон Глаттерготц, работавший в автомобильном отделе инспекции генерального штаба, спроектировал шарообразную башню для использования ее на зенитных танках. После рассмотрения данного предложения отдел испытаний танкового вооружения ВАПРУФ-6 поручил компании Daimler-Benz доработать проект и изготовить опытный образец установки. 14 июля 44-го Управление вооружений утвердило план выпуска шаровой молнии на шасси ПЦ-4, начиная с 5 сентября 44-го. Планировалось к декабрю достигнуть выпуска 30 машин в месяц. 5 сентября эти цифры скорректировали. Фирма Daimler-Benz должна была собрать 2 первых машины в октябре, а завод Stahlindustrie 3 в ноябре. Затем выпуск должен был возрастать, достигнув в феврале 45-го 100 машин в месяц. Однако обстановка внесла свои коррективы. Первый опытный образец установки был изготовлен на заводе Deutsche Eisenwerke фирмы Daimler-Benz в октябре 44-го. Шаровая молния представляла собой башню сферической формы из 20-мм брони, установленную при помощи карданной подвески в неподвижном защитном 30-мм броневом кожухе в виде усеченного конуса. Первоначально башню предполагалось установить на танке ПЦ-4. В качестве вооружения шаровой молнии использовалась парка 30-мм автоматических орудий МК-103-38, являвшихся вариантом авиационной пушки, разработанной специально для установки в зенитный танк. Общая высота шаровой молнии составляла 2300 мм, а высота башни всего 600 мм. Таким образом, установка была достаточно компактной. По первоначальному проекту вращение установки должно было вестись при помощи механических приводов и двумя маховиками, как на обычных зенитных орудиях. Но расчеты показали, что получаемая скорость недостаточна для сопровождения самолетов штурмовой авиации. Поэтому научно-исследовательский институт авиации в Берлин Адлерсхофе спроектировал гидравлический привод для вращения башни. При этом вращение осуществлялось при помощи специального джойстика, похожего на штурвал управления истребителем. В результате теперь для наведения установки на цель требовался только один человек. Скорости вращения башни шаровой молнии оказались очень высокими – 45 градусов в секунду по вертикали и 22 градуса в секунду по горизонтали. Боекомплект составлял 1200 выстрелов, уложенных в специальных коробах. Стреляные гильзы и звенья лент сыпались в специальные холщовые мешки. Каждое орудие оснащалось вентилятором для отвода пороховых газов при стрельбе. В башне размещалось 3 человека – командир, он же наводчик – и 2 заряжающих. При этом экипаж помещался полулёжа, рядом друг с другом, что облегчало передачу команд. В качестве средств наведения предполагалось использование специального перископического прицела и стереоскопического дальномера. Кроме того, для использования на шаровой молнии проектировался специальный механический прибор для сопровождения цели. Предполагалось, что после того, как командир захватит самолет противника прицелом и включит прибор, последний сможет вести стволы орудий за воздушной целью. Однако наладить выпуск установки «Шаровая молния» так и не удалось. 30 января 1945-го был утвержден новый график изготовления установок на заводе «Штальиндустри» по 10 в феврале и марте и 40 в апреле. В упоминавшемся документе «Обзор состояния вооружения по танкам, штурмовым, самоходным орудиям и тягачам до августа 1945-го», датированным концом февраля, по шаровой молнии присутствуют такие цифры: 8 машин в марте, 10 в апреле и, начиная с мая, по 30 штук в месяц, по август включительно. При этом указано, что установки должны монтироваться на шасси ПЦ-4. Кроме того, есть такое примечание: будут ли вообще строить шаровую молнию, еще не определено. Дело в том, что, несмотря на, казалось бы, неплохие характеристики, эта установка обладала целым рядом недостатков. Была очень тесной, имела малый боезапас и ограниченные углы обзора командира. Что касается использования прибора для сопровождения цели, то его так и не изготовили, да и его эффективность представлялась весьма сомнительной. Интересно мнение инженера Циммера. Он работал в компании «Рейнметалл» и спроектировал башню для танка «Пантера». По поводу шаровой молнии он заявил, что, по его мнению, только непрофессиональный инженер мог разработать такую башню. Тем не менее, несколько шаровых молний было изготовлено. Так немецкий исследователь Шпильбергер пишет о 5 изготовленных машинах, собранных заводом Deutsche Eisenwerke AG в начале 1945-го и переданных в учебную часть Вордруфе, Тюрингия. В работах другого авторитетного исследователя немецкой бронетехники Янца приведены другие данные. В одной из своих работ он приводит данные допросов союзниками представителей компании Daimler-Benz. Согласно показаниям инженера Эбеля, только 3 полностью готовых шаровых молнии были изготовлены заводом Deutsche Eisenwerke, а представитель Deutsche Eisenwerke, инженер Сполдер, сообщил, что только 2 образца установки были собраны и направлены в Берлин. Однако есть и другие данные. В одном из документов Рейхсминистерства вооружений, захваченных частями Красной Армии в 1945-м, есть сведения о производстве танков и самоходок за февраль 1945-го, причем по дням. Так вот, согласно этому документу, на заводе «Штальиндустрии» было изготовлено 7 шаровых молний, 2 до 10 февраля, 2 13 февраля, 2 19 февраля и 1 20 февраля. Хотя возможно, что в этом документе речь идет об изготовлении установок, башен, а в приведенных данных о сборке машин в целом. Помимо шасси танка ПЦ-4, установку шаровой молнии планировали и на других танковых шасси. 4 сентября 1944-го фирма BMM завершила проект установки такой башни на базе Хетцера. При этом у последнего бортовые листы корпуса установили вертикально. Но после принятия в качестве основного шасси Ягдпанцер-38Д истребителя танков последовало решение об установке шаровой молнии на этой базе. План выпуска, утвержденный 30 января 1945-го, предполагал изготовить первые 5 шаровых молний на Ягдпанцер-38Д в июле 1945-го, 20 в августе с последующим увеличением до 100 машин в месяц в декабре. Однако генерал-инспектор танковых войск 14 марта 1945-го на встрече с начальником генерального штаба армии высказался против изготовления шаровых молний. По его мнению, в первую очередь Ягдпанцер-38Д нужно выпускать в варианте истребителя танков. В результате обсуждения было решено использовать для установки шаровой молнии ремонтные Ягдпанцер-38Т. В результате появился план переделки хетцеров в зенитные танки по 35-45 штук в месяц. При этом, так как они должны были использоваться вместе с Ягдпанцер-38Д, 8 зенитных танков на каждый батальон, то их скорость должна была быть такой же. В результате, помимо установки шаровой молнии на хетцеры, при ремонте планировалось монтировать и дизель «Татра». Однако до конца войны проект переделки так и не был завершен. Одновременно шаровой молнии фирма «Вероникте Аппаратебау», конструкторское бюро компании «Рейнметалл», предложила свой вариант зенитного танка на шасси «Ягдпанцер-38Д». Он представлял собой 37-мм пушку «Флаг-44», установленную в полуоткрытую башню. Проект рассматривался отделом испытания танкового вооружения «ВАПРУФ-6» 13 января 1945-го и в целом получил одобрение. Однако военные потребовали упростить форму башни для облегчения производства. 14 февраля 1945-го фирма «Vereinigte Aparatebau» сообщила, что у них готов проект упрощенного зенитного танка на базе Ягдпанцер-38Д с минимальными переделками последнего. Вооружение, 37-мм пушка «Флаг-44», осталось прежним, а вращение орудия осуществлялось гидроприводом при помощи дополнительного автомобильного двигателя. При этом скорость поворотов составляла 40 градусов в секунду. Орудие устанавливалось в открытой сверху башни с толщиной брони 16 мм. Экипаж танка составлял 4 человека. Возимый боезапас – 200 выстрелов, масса – 15 тонн. Получив эти сведения, представители ВАПРУФ-6 заявили, что из-за неясности с выпуском Ягдпанцер-38Д никакого решения об изготовлении зенитного танка на данном шасси сейчас принято быть не может. Таким образом, работы по новым зенитным танкам не вышли из серии проектов и опытных образцов. Едва ли можно было бы ожидать появления каких-то новых образцов этих машин в первой половине 45-го. Устранение недостатков и испытание опытных образцов 55-мм зенитного танка на базе «Пантеры» и шаровой молнии на Ягдпанцер-38Д требовало много времени. Да и едва ли можно было выделить нужное количество шасси, необходимое для серийного выпуска этих машин. В лучшем случае в серию мог пойти вариант Ягдпанцер-38Д с 37-мм пушкой в открытой башне.